У нас же нет ни власти над миром, ни ясного видения. Пора уже войти в великое безмолвие, где нет ни приятия, ни отвержения, ни привязанности, ни отвращения. Хотя Марк Гумбольдт нам недавно прямо сказал, что в нашем возрасте и мужчины, и женщины просто обязаны заниматься сексом, хотят они этого или нет. А, скептически махнул рукой Кеша. Ерунда, от этого не зависит ничего. Прямо до смешного доходит, ей-богу. Я тут в метро на лавочке нашла журнал и прочитала, что по статистике муж обычно перестает обращать внимание на жену после месяца или двух совместной жизни и начинает твердо считать свой брак рутинным. Я прихожу домой и спрашиваю застенчиво. «Кеш, ты не считаешь наш брак рутинным? А то я тут прочитала, что многие мужчины считают свой секс в браке рутинным после 20 с лишним лет». А Кеша, полный жизни, зримый, истинный брахмачарьин, орел святости сияет над его головой, у ног благородный пудель Герасим, царевич богатого племени, завидный родословный, его бабушку, персиковую Долли, подарила английская королева Елизавета балерине Улановой. Затих на пересечении четырех дорог, как подвижник древнеиндийского эпоса. Герои Коева отличались сверхъестественными деяниями в ожидании звездного часа. Этот час не замедлил пробить. Как-то вечером прибежал Борька Мордухович и ударил в гонг, привлекая внимание Кеши, выводя его из глубокого самадхи. «Кеша, начинается фестиваль актуального искусства на открытом воздухе под слоганом «Покажи всем все». Надо что-то сотворить на природе. Ну, какой-нибудь аттракцион». Этакий ленд-арт среди берез на территории пансионата, бывший дом престарелых. И он рассказал, что у самих престарелых осталось человек 15, остальные разбрелись кто куда. А эти ушли в леса, живут в сарае, варят кашу на костре, собирают грибы и ягоды. В общем, не сдаются. Хотя все их корпуса скупил бизнесмен Коля Ёлкин, искатель счастья и борец за прогресс. Новейший пират Карибского моря. Зона отдыха Коли раскинулась у самого Клязьминского водохранилища, на песчаном берегу, плавно переходящем в стриженные английские лужайки, усыпанные незабудками и куриной слепотой. Из старой лодочной станции Коля соорудил солидный причал для яхт, понастроил эллингов, баров и ресторанов, везде охранники в черном, злые и подозрительные. Но как они ни старались, им не удавалось выловить престарелых партизан. Те маневрировали и проворно меняли места обитания. Коле сколько раз друзья говорили: «Плюнь ты на них, пусть шастают, от них же никому нет никакого вреда». А Коля: «Вы поймите, в зоне отдыха ничто не должно напоминать о старости. Это очень действует на нервы. Людям неприятно видеть картину распада и думать, а не таким ли я буду в самое ближайшее время?» Ёлкин коллекционировал актуальное искусство. В конюшне повесил живопись Дубаса и Винеса, модного художественного дуэта. Птицы-тройка по замыслу художников, аллегория сегодняшней Руси. Там изображены несущиеся галопом лошади с пьяным кучером, вокруг волки, а вверху черти с вилами. Архитектор Бородкин из мусора, собранного по берегу водохранилища, построил ресторан «Хрустальный звон». Ресторан дорогой, повар высшей категории, многие видели, заходили, но почему-то не решались заказать там еду. Теперь Коля отдал свой пансионат на растерзание современным художникам. Один концептуалист привез откуда-то два десятка крестьян. Те нагородили из палок деревеньку. Там тоже открыли ресторан, но доступнее. Разливали самогон и давали вареную картошку с капустой. Всего за 300 рублей можно было наклюкаться до низложения рис. Художник по прозвищу Фрэнк Синатра изображал из себя живую инсталляцию «Пьяный в сосиску». 3 дня фестиваля пролежал в пьяном виде на поляне у всех, на виду в ослепительно-белом костюме и галстуке от Версачи. Стружкин установил на обрыве мемориальный обелиск. Все как полагается, каменная стела чуть ли не с красной звездой, а на отполированной поверхности высечено «Не здесь». На высокой цветущей липе Леша Быков развесил картины с изображением клоунов. Вдруг веревка оборвалась, картина полетела, упала в воду и поплыла. Все сразу прибежали, столпились вокруг липы, смеются, хлопают. Леша сначала расстроился, а потом обрадовался, что наконец обратили внимание на его искусство. Сорвал остальные картины с дерева, свалил на поляне и поджег.